приготовленные ему секретарем документы, отчет и устав намеченного к покупке сахарного завода в одной из южных губерний. Он никогда не видал этого завода, да и не предполагал его осматривать, зная, что завод останется в его владении очень недолго. Главным источником обогащения для Нищеретова в пору войны была покупка и перепродажа разных предприятий, которым он в короткое время умел придавать двойную, а то и тройную цену. Нищеретов читал отчет, как командующий войсками в ставке читает донесения подчиненных с фронтов. Цифры, разделы отчета, слова «амортизационный капитал», «запасный капитал», «резервный фонд», значившие для обыкновенных людей, собственно, одно и то же, вполне заменяли ему ознакомление с делом на месте. При заводе были имение, лес, мельница, все находилось явно в запущенном состоянии. Продавец, бестолковый балтийский барон, ни из чего не умел извлечь выгоду. Нищеретов предполагал в течение весны и лета выстроить при заводе рафинадное отделение, при имении спичечную фабрику и создать производство химических продуктов первой необходимости, которые из-за войны дорожали с необыкновенной быстротой. Бывшие при заводе механические мастерские можно было расширить и взять большой заказ на стаканы для шрапнелей. Без карандаша в уме Нищеретов прикинул несколько цифр и пришел к выводу, что продажа этого предприятия через год даст ему не менее 3 миллионов чистой прибыли, если рубль не обесценится еще больше. Он этого обесценения не желал, хотя от падения ценности рубля выгода сделки должна была очень увеличиться. Нищеретов не предполагал вкладывать в дело собственные деньги. При своих связях он уверенно рассчитывал получить под заказ на стаканы для шрапнелей большой аванс от военно-артиллерийского управления. Деньги на химическую фабрику должен был дать военно-промышленный комитет. Самая же покупка сахарного завода производилась на средства банка, в котором у него был контрольный пакет. Эта покупка контрольного пакета была самым счастливым делом Нищеретова. По-настоящему он именно после нее стал магнатом делового мира. В силу финансовой механики, которую тоже не так легко было понять обыкновенным людям, Нищеретов, затратив 4 миллиона на покупку акций банка, получил возможность распоряжаться десятками миллионов для других своих предприятий. Он читал отчет и чувствовал себя приблизительно так, как за гимнастикой во время высокого взлета лодки. Под ним в первом этаже дома полным ходом работала созданная им огромная машина. Все было ему теперь открыто и доступно. Впереди больше не было пределов. 100, 200, 300 миллионов состояния. Эти цифры в его мыслях уже не имели фантастического характера. Во всяком случае, к ним было теперь неизмеримо ближе, чем к тому, из чего он вышел. Но ни одна нажива увлекала Нищеретова. Самая работа его мощной машины доставляла ему подлинное наслаждение. Он видел, что его труды в общем итоге идут на пользу государству, и это сознание тоже что-то задевало по-настоящему в душе Нищеретова, хотя он не любил говорить о своем патриотизме. Он работал, правда, чаще всего на чужие деньги, но без него, без его размаха и таланта, деньги ничего не могли бы создать. Что бы ни утверждал тот сердитый революционер-литератор в никелированных очках, смешавший в их недавнем разговоре кокс с торфом, именно ему, Нищеретову, много больше, чем работавшим у него инженером и рабочим, Россия могла быть благодарной и за спички, и за химические продукты, и за рафинад, и за стаканы для шрапнелей, и за все, о чем он думал беспрестанно у себя в рабочем кабинете, на гимнастике, за обеденным столом, даже в постели, в бессонные тревожные ночи. Но здесь они приврали, не стоит, верно, их реманент «Таких денег», — подумал Нищеретов, улыбаясь при чтении этого странного слова «реманент».